Евгений Борисович самодуром был еще тем, но не идиотом. И у него тут бензина запас такой, что только бы канистр хватило. «Это все отлично», — Ксю не разделяла охватившего всех оптимизма. «Но как нам отсюда выбраться?» «Откроем ворота гаража», — подмигнул ей Гурбан. «И наверх, с ветерком», — дрон подтвердил. «Вон там с пульта ворота открываются. Запустим электростанцию в углу рядом с бочками, и порядок». «Это понятно. А дальше?» Все разом затихли, прикидывая, что же дальше. И судя по тому, как тускнеют лица, каждый из чистильщиков приходил к одному и тому же выводу. Очень неутешительному, вот такому. Выхода нет. Да, они раздобыли транспорт и могут подняться на поверхность, но сумеют ли они проехать через скопление агрессивных зомбаков? Управляемые слизнями существа без страха кусают сталь, а уж покрышки им на один зуб. И стекло они запросто вышибут, не жалея своих костей. До пролома в заборе еще добраться надо. Шанс на это настолько мизерный, что рисковать смысла нет. Или есть. Все равно ведь жажда и голод выгонят чистильщиков из летней кухни. И уж лучше сразу, пока хватает сил, чем потом. «Что тут у вас?» Нарушив приказ, в гараж спустился Фаза, но Гурбан, сосредоточившись на проблеме, даже не отчитал его. «Ого, когда кататься будем? А то обезьяны вообще с ума сошли, решетки уже грызут». «Скоро будем», — буркнул Гурбан, не уточняя, что не так все просто, как хотелось бы. «И кататься, и саночки возить. Маевского с доктором вниз тащи, нечего им там делать. И люк закройте, да надежно». «Погоди, командир», — оборвал его дрон. Сисадмин так сильно кусал губы, будто проголодался и решил отобедать собой. «На кухне наверху есть баллоны с газом, верно?» «И?» «Я тут вот что придумал». Дрон подробно изложил свои мысли по поводу. На словах у него все гладко получалось, вот только задуманное им было опасно да нельзя, но он же сам и вызвался добровольцем. «Я вас сюда завел, я во всем виноват, так что...» План заключался в следующем. Фаза открывает дверь летней кухни. Маевский расстреливает тех зомбаков, которые топчутся рядом. Дрон выходит на прогулку во двор. Фаза при этом из трех стволов по очереди, чтобы не перегрелись, не заклинили, валит каждую тварь на пути у дрона. А сисадмин со всех ног, крича как можно громче, привлекая внимание обезьян, мчит к бане. Его задача — собрать всех зомбаков в одном месте, ведь он тащит с собой баллон с 27 литрами сжиженного пропана. Это примерно 40 килограммов металла и газа под давлением в 5 атмосфер. Цель мероприятия – подорвать баллон в скоплении зомбаков. Сделать из него оружие массового поражения. Для этого, как уже было сказано, надо выдвинуться в район бани, придется обижать фонтан и ржавеющий Урал, оставить баллон и вернуться к летней кухне. Затем Маевский метким выстрелом поразит баллон. В результате взрыв, который опалит и посечет осколками значительную часть зомбаков. Начнется паника, хаос. Зомбаки в страхе побегут с участка. Этим и воспользуются чистильщики, чтобы вырваться из ловушки. Под шумок ворота гаража отворятся, транспортные средства на полной скорости проследуют к забору, пролом в котором преодолеют с легкостью. Попутно будут подхвачены Маевские фазы и, конечно же, герой дня дрон. Да, кстати, надо еще спустить доктора в подвал. Также будет вестись огонь из всего наличествующего оружия, дабы сократить численность зомболюдей, ведь это святая обязанность всех умеющих стрелять. Вот так просто и потому гениально. «А нахрена тебе вообще по участку с зомбаками в догонялки играть?» — спросил Маевский, глядя мимо дрона. «Не проще ли баллон выкатить из дома, а потом подорвать?» «Проще, конечно. А еще проще вообще ничего не делать. Это же элементарно. Если баллон взорвется вблизи летней кухни, этот домик попросту охватит пламя. Мы все сгорим тут заживо. Из подвала не сможем выехать, если тут все будет полыхать». На этом дебаты закончились. Обсудив еще пару нюансов, чистильщики приступили к непосредственному исполнению плана. «Погоди-ка», — остановил Гурбан дрона, вставшего на первую ступеньку лестницы. «Вопрос есть. Квадроциклы как называются? Годятся для наших целей?» «Почему бы и нет?» – пожал плечами дрон. «Говорили, охотиться на них хорошо». «Тогда говорили. А нынче вся наша жизнь – охота». «У босса тут Polaris Ranger 170. Он двухместный, но бак крохотный, всего на 9,5 литров. И спортсмен XP-850. Этот интересней, но одноместный. Так что выбирай, командир. Я могу быть свободен? В смысле, могу приступить к поставленной задаче?» Гурбан кивнул. «Значит, как только рванет...» Дрон не торопился подняться по лестнице. «Сразу открываем ворота и выезжаем», — закончила за него Ксю. «Иди уже, чего тянешь?» Дрон посмотрел на нее и покачал головой. «Красивая ты баба, Ксю. Язык бы тебе отрезать, вообще бы цены не было». Маевский и Фаза отправились за ним, затем Фаза вернулся с доктором и опять поднялся. Позже именно великан рассказал, как все случилось. Гурбан, Ксю и доктор остались в подземном гараже и происходящего на поверхности не видели. А там Фаза с дроном за пару минут разобрали баррикаду у двери. Тем временем Маевский занял позицию на табурете. С его раненой ногой сильно не попрыгаешь. На второй табурет положил два последних своих коробчатых магазина на 10 патронов каждый. Если с тем, что заряжен в винтовку, в идеале на 30 зомбаков хватит. Но то в идеале. Стоило только в фазе открыть дверь, как в кухню ворвались трое особо резвых пятикантропов. Одному Маевский тут же продырявил голову, но второй умудрился прокусить дрону икру. «Вперед!» — рявкнул Фаза. Дрон схватил оранжевый баллон и, припадая на кровоточащую ногу, попер во двор. Баллон, мягко говоря, не увеличивал скорость передвижения, все-таки 40 кг. К тому же он ограничивал обзор впереди, из-за чего дрон сильно сместился правее намеченного азимута и врезался в фонтан. Баллон загрохотал по дорожке из желтого песчаника. Дрон его упустил и так растерялся, что застыл на месте. Бежать обратно или за баллоном? А пока дрон соображал, Маевский методично всаживал пулю за пулей в зомбаков, что кидались к сисадмину, мечтая отведать его горячей плоти. Фаза не успевал перезаряжаться. Баллон остался на дорожке. Дрон решил отступать. Чтобы протарить себе дорогу к летней кухне, он воспользовался сначала автоматом, потом пистолетом, а когда закончились патроны, выхватил нож. Да только катраном размахивать в такой тесноте все равно, что зубочисткой дырявить пузо борцу сумо. И минуты не прошло, как дрон исчез под кучей голодных, агрессивных зомболюдей. «Подрывай баллон, Сашко!» — крикнул Фаза между очередями. «Дрону не помочь уже!» Маевский, бывший мент, ветеран-миротворец, побывавший в Сьерра-Леоне, переживший псидемию и гибель родственников, облизнул пересохшие губы и направил СВД на оранжевую емкость. На миг он крепко-крепко закрыл глаза, а потом вдавил спуск. Рвануло-таки, но наконец-то. Гурбан уже засомневался, что услышит этот прекрасный звук. «По коням!» Он завел двухместный квадроцикл, на сидушке рядом устроился доктор. «Ксю, открывай ворота!» Девушка заранее запустила станцию, оживив электросеть. Пара пассов у пульта управления, и ворота с яростным скрежетом принялись разъезжаться. Ксю запрыгнула на эндуро. Бег тоже оседлал колесную лошадку. На лице его застыло смущение. Хоть убей, не мог он сообразить, как пристроить лом. Гурбан недовольно скривился. Еще один умник в его команде. Конкурент фазы, но уже без притворства. И пусть. Главное выбраться наверх, подхватить парней и прочь из этого богом проклятого поселка. А местная элита пусть варится в собственном соку. Ржавые ворота скрипели и вибрировали, но все же медленно, слишком медленно открывались. А за ними поджидала чистильщиков пугающая неизвестность. Как там наверху прошло? Все ли в порядке? Хотя какая разница, ведь отступать-то все равно уже поздно. Гурбан с доктором на квадроцикле первыми выехали во двор. Вокруг творилось бог знает что. Везде валялись куски горелой плоти. Десятки пылающих тел истошно вопя носились из стороны в сторону. Одно хорошо. Зомбаков во дворе стало заметно меньше. Получилось-таки. Сработал план сисадмина. Гурбан направил квадроцикл ко входу в летнюю кухню. Бег и Ксю на мотоциклах рванули следом. Из кухни, помогая Маевскому бежать, появился Фаза. Он усадил Сашка позади Бека, а сам примостился за спиной у Ксю. «Дрон где?» — крикнул ему Гурбан. Фаза отрицательно качнул головой, и Гурбан понял его без слов. Что ж, вечная память сисадмину. Квадроцикл, а за ним два эндурро устремились к пролому.